Навестив свою старшую дочь, у которой в этот день было маленькое торжество, у ее младшего сына наконец-то прорезался первый зуб. Гиперох по пути домой заглянул на Агору, желая узнать последние новости. Торжище в любом греческом городе было средоточием слухов и сплетен. Здесь торговцы и ростовщики заключали сделки, сюда спешили граждане для дружеских и деловых встреч. Тут с раннего утра толкались покупатели и праздные зеваки со всех кварталов Спарты. Гиперох шествовал по рынку с важным видом в своем фиолетовом гематии, расшитом золотыми листьями. На ногах у него были короткие полусапожки, сплетенные из множества ремешков. Окладистая борода Гипероха была тщательно расчесана, как и его длинные пепельно-русые волосы. Люди узнавали Гипероха и почтительно уступали ему дорогу. Граждане Лакедемона и Периэки не забыли, что в прошлом году Гиперох был эфором-эпонимом. Всем вокруг было понятно, что он запросто может вновь пройти в эфоры в будущем. Ведь Гиперох принадлежит к знатному роду пелопидов, который наряду с эгидами и тиндаридами испокон веку владычествует в Спарте. Неожиданно на пути у Гипероха возникла красавица Астидамия, сопровождаемая двумя рабынями. Астидамия намеренно задела Гипероха плечом и тут же рассыпалась в извинениях, склонив голову, укрытую белым тонким покрывалом. Гипероху всегда нравилось общаться с Астидамией, внешняя прелесть которой магнетически действовала на мужчин. В свои 40 с небольшим Астидамия не страдала излишней полнотой, все линии ее статной фигуры были женственны и красивы. Это подчеркивалось складками длинного пеплоса, как бы струящегося по телу Астидамии. День выдался теплый и безветренный, поэтому Астидамия вышла из дому без плаща. Одежда на Астидамии была опоясана под грудью и в талии, что тоже подчеркивало ее прекрасные формы. Гиперох остановился и заговорил с Астидамией, сделав комплимент ее прическе и платью. У Гипероха было отличное настроение, поэтому он буквально излучал благодушие. Обычно всегда такая надменная и неприступная Астидамия на этот раз удивила Гипероха своей улыбчивостью и учтивостью. Как бы, между прочим, Астидамия обмолвилась о том, что сегодня у нее в доме намечается пирушка, куда приглашены ее подруги и родственники. «Я буду очень рада, Гиперох, если и ты почтишь это застолье своим присутствием», — молвила Астидамия. «Кстати, придет и Алкибия, дабы поведать нам о своем муже, который прислал ей весточку из Фессалии». «Стало быть, Евребиад жив?» Гиперох удивленно приподнял брови. «Жив и здравствует», — улыбнулась Астидамия. «Мне самой не терпится узнать, какие у Евребиада дела в Фессалии, занятой персами». «Конечно, я приду на твое застолье, Астидамия», — промолвил Гиперох, заинтригованный услышанным. По словам Динона, Евребиад вознамерился пробраться к зимнему лагерю Мардония, промелькнуло в голове у Гипероха. Неужели этот безумец сумел осуществить свою затею? В назначенный час Гиперох пришел в гости к Астидамии, сменив свой фиолетовый гематий на более скромное белое одеяние. Сопровождавшего его раба Гиперох отправил обратно домой, велев ему прийти за ним, когда стемнеет. Гиперох был уверен, что застолье у Астидамии затянется допоздна. Астидамия сама встретила Гипероха в просторной прихожей, где было довольно сумрачно, поскольку окон здесь не было, а единственный светильник, подвешенный к потолку, с трудом рассеивал густой мрак. Гиперох сбросил с себя плащ прямо на услужливо протянутые руки Астидамии. Ее угодливость приятно польстила Гипероху. «Красавица забыла свою гордость и желает мне понравиться», — усмехнулся про себя Гиперох. «Похоже, Астидамия сильно нуждается в моих услугах, коль она так лебезит передо мной. Что ж, надо пользоваться случаем и попытаться склонить эту гордячку к постельным утехам». Гипероху было известно расположение комнат в доме Астидамии, поскольку ему уже доводилось здесь бывать. Он уверенно направился в мужской Мегарон, однако Астидамия мягко удержала его, потянув за собой на женскую половину дома. «Гости еще не собрались. С лукавой миной на лице обронила Астидамия. «Поэтому мы можем посекретничать с тобой наедине, Гиперох. Мне нужно сказать тебе нечто важное, только тебе одному». Завораживающий голос Астидамии и блеск ее прекрасных глаз совершенно очаровали Гипероха. Он последовал за Астидамией через квадратный внутренний двор в дальние покои, пронизанные ароматом благовоний и запахом засушенных цветов. Гиперох торжествовал в душе. Астидамия сама идет в его объятия. В свои неполные 60 лет Гиперох был еще полон мужских сил. Он давно тяготился своей рано увядшей супругой, позволяя себе любовные интрижки на стороне. Входя в опочивальню рука об руку со Астидамией, Гиперох вдруг почувствовал, как пара сильных мужских рук схватила его сзади и повалила на пол. Тут же раздался резкий звук захлопнутой двери. Затем прозвучал властный голос Астидамии. «Вяжите ему руки веревкой и будьте осторожны, не порвите на нем гематий». Гиперох попытался встать, но уже три пары рук вцепились в него словно клещи, опутывая веревками. Гиперох хрипел, напрягая все свои силы. Он чувствовал себя зверем, угодившим в западню. Рабы Астидамии, а это они внезапно набросились на Гипероха, тяжело дыша подхватили связанного пленника и внесли в какое-то помещение, озаренное ярким пламенем масляных ламп. В комнате не было никакой мебели, кроме стула и стола. Горящие светильники стояли в стенных нишах. Единственное окно было закрыто снаружи деревянными ставнями. Рабы усадили Гипероха на стул. Двое из них встали у него за спиной. А третий, широкоплечий, коротко остриженный, с квадратной нижней челюстью, куда-то вышел. Раб Верзила вскоре вернулся с глиняным горшком в руках. И вместе с ним в комнату вступила Астидамия. Остановившись в трех шагах от сидящего на стуле Гипероха, опутанного веревками, Астидамия какое-то время молча разглядывала его. Теперь в ее больших глазах полыхала нескрываемая ненависть. «Зачем ты обрек мою дочь на смерть?» — обратилась к пленнику Астидамия после долгой гнетущей паузы. «Сначала ты довел до самоубийства моего сына, затем лишил меня любимой дочери». «Какой же ты заслуживаешь казни, негодяй с каменным сердцем!» Глаза Гипероха беспокойно забегали. На его лице проступила бледность. «Астидамия, послушай, я не желал зла твоей дочери», — торопливо заговорил он. «С чего ты взяла, что Дафна мертва?» «Я сама видела ее мертвое тело», — ледяным голосом проговорила Астидамия. «К тому же убийцы Дафны во всем сознались. По знаку Астидамии плечистый раб в коротком хитоне достал из глиняного сосуда отрубленную мужскую голову и показал Гипероху. «Узнаешь, почтенный?» — сказала Астидамия. «Это Лаогон, твой невольник. Позавчера ты отправил Лаогона на свою загородную виллу, но он так и не добрался туда. Перед смертью Лаогон поведал мне много интересного. За свое злодеяние Лаогон получил сполна. Теперь пришел твой черед, Гиперох». Повинуясь жесту своей госпожи, рабы схватили трясущегося Гипероха и уложили его на стол лицом кверху. При этом они подвернули на нем гематий, обнажив нижнюю часть его белого мясистого тела. Решив, что его собираются оскопить, Гиперох взвыл от бессилия и отчаяния. Он умолял Астидамию пощадить его, обвиняя в смерти Дафны и Фхенера. Видя, что это не действует на Астидамию, Гиперох стал предлагать ей золото и стада скота. «Разве твое золото может воскресить Дафну?» — с горечью произнесла Астидамия, наклонившись к самому лицу Гипероха. «Перестань толдычить о своих богатствах, негодяй. Тем более, что скоро тебе понадобится всего лишь мелкая монетка для перевозчика Харона в царстве мертвых». Ощутив в своем заднем проходе тонкий металлический стержень, который, пронзив своим острием его кишки, вонзился в желудок, Гиперох, как безумный, стал вырываться из державших его рук. Он хотел закричать, но Астидамия заткнула ему рот своим шарфом. Вращая бешено вытаращенными глазами, Гиперох покраснел от натуги, силясь разорвать веревки на своих руках. Он мычал и мотал головой, чувствуя острую боль у себя внутри. Эта длинная стальная спица, пройдя насквозь через его кишечник и желудок, пронзила ему легкое. Подавившись собственной слюной, Гиперох закашлялся, и в следующий миг стальное жало, двигаемое сильной рукой раба, воткнулось ему в сердце. По телу Гипероха пробежала предсмертная конвульсия. Он дернулся и затих, с широко разинутым ртом и с ужасом застывшим в глазах. «Какая недостойная смерть для столь почтенного спартанского гражданина!» Со злорадной мстительностью подумала Астидамия, глядя на то, как невольник осторожно извлекает из заднего прохода мертвеца длинный стальной стержень, вымазанный в крови и нечистотах. «Ты заслужил столь жалкую кончину, Гиперох-мерзавец!» Весть о внезапной смерти Гипероха быстро облетела Спарту. Об этом судачили на Агоре и в Герусии. Родственники, забравшие тело Гипероха из дома Астидамии, не могли понять причину его смерти. Гиперох никогда не жаловался на свое самочувствие. Лекари, осматривавшие труп Гипероха перед сожжением на погребальном костре, не обнаружили ни ссадин, ни порезов, ни ушибов. Не было на трупе и признаков удушья, и симптомов отравления. Складывалось впечатление, что у Гипероха случилась неожиданная остановка сердца. Это же вытекало из слов Астидамии и ее слуг, которые находились рядом с Гиперохом в последние минуты его жизни. После вердикта врачей ни у кого не осталось подозрений о том, что Астидамия каким-то образом виновна в смерти Гипероха. Ведь Гиперох даже не успел сесть за стол, не успел сделать ни глотка, когда жестокий рок сразил его. И только Эвхенр не поверил ни единому слову Астидамии, подозревая ее в умерщвлении Гипероха. Даже при полном отсутствии доказательств Эвхенр упрямо валил всю вину на Астидамию при встречах с Эпигеем и его племянником Фанадемом, которые тоже были замешаны в убийстве Дафны. Эти двое наняли двух злодеев, которые выследили Дафну и похитили ее среди бела дня, вывезя в телеге с хворостом за город. Эвхенр порой ловил на себе взгляды Астидамии, случайно встречаясь с нею на городских улицах или в храмах. От этих взглядов у Эвхенра холодок пробегал по спине. Он чувствовал, что Астидамия, как и Горга, желает ему смерти. Смерть Гипероха в доме Астидамии потрясла Эвхенра, который решил, что эта властная женщина обладает колдовскими чарами, способными убить человека. Страх Эвхенра усиливался еще и от того, что его преданный слуга Пиларк куда-то бесследно исчез. Отправившись за город, чтобы перепрятать вещи убитой Дафны близ Амиклейской дороги, Пиларк так и не вернулся обратно.